«Будь проклята эта битва!» Санце яростно стиснул свои зубы. Еще никогда ему не приходилось отступать со столь большими потерями. Срочное сообщение. Гонец вбежал внутрь палатки, а медик, который в данный момент обрабатывал раны Санце, остановился и с сомнением посмотрел на Санце. «Выкладывай его сюда», нахмурившись, сказал Санце. Глядя на гонца, у него появилось предчувствие, что эти новости были далеко не хорошими. «Докладываю господину, что лидер солдат Данина Чу, генерал Чэнь Ву, погиб во время боя», громко сказал гонец, стоя на коленях и почтительно сложив свой кулак. «Что?» – воскликнул Сан Цэ, резко вскочив на ноги от удивления. Сила его тела стала настолько большой, что это движение заставило медика потерять равновесие и упасть на пол, а рана Сан Цэ снова начала кровоточить прямо сквозь швы, из-за чего сам Сан Цэ резко вздрогнул от боли. Плохие новости в сочетании с его болью заставили лицо Сан Цэ сильно скривиться, а затем он сказал: «Чэнь Ву умер». «Тогда Дон Кси, что с ним?» На этот раз потери Сан Цэ действительно были очень большими. За первый же день осады он потерял уже одного генерала и около половины своих людей из одного из 5 элитных его подразделений. Всего в руках Сан Цэ было 5 элитных подразделений. Первые – это армия Чинша, которой в данный момент командовал Чжоу Ю. Эти войска были наследством Сан Чжана, и они являлись экспертами морской битвы. Командиром этого подразделения был Чэнь Пу, Хуан Гай и некоторые другие ветераны времен Сан Чжана. К сожалению, эти доблестные генералы уже утратили свою былую мощь и в данный момент могли лишь командовать другими, но не могли самостоятельно участвовать в битвах. Вторым элитным подразделением была пехота провинции Ю, которая находилась под командованием Чжоу Тая и Чдан Циня. Изначально это подразделение принадлежало Юаньшу, но потом они перешли под командование Сан Цэ в обмен на императорскую печать. Эти 3000 солдат также выступали в качестве траурной компенсации, чтобы Сан Цэ не обнаружил, что одним из убийц Сан Чжана также был Юаньшу. С помощью этих войск Сан Цэ сумел покорить Чжадан и завоевать доверие армии Чинша, тем самым заложив фундамент своей будущей армии Чжандона. В данный момент этот отряд лишился одного из своих генералов, Чжоу Тая, а Чжан Цинь также стал бесполезен, как солдат. Таким образом, это был лишь вопрос времени, когда эта элитная единица будет расформирована и рассредоточена среди 4 других элитных отрядов. Третьим элитным отрядом были стражи Куайчжи. Их численность была невелика, так как они состояли полностью из наемников клана Сан и командовал ими Сан Цуань. В этом подразделении было много отличных саженцев, таких как Лу Мэн, Лин Тон и множество других, которые были отличными стратегами и воинами. В этом подразделении были собраны представители всех дворян Чжандона, и поскольку все они были собраны в Куайчжи, Сан Цуань сумел наладить с ними хорошие связи, таким образом, они все стали его главными союзниками. Это также одна из причин, почему Сан Цуань смог получить полную поддержку, чтобы стать вторым господином Чжандона, после того, как в оригинальной истории Сан Цэ погиб. Четвертым элитным подразделением была тяжелая кавалерия провинции Ю, которую возглавлял Чжан Кай из банды Чэнь Лана и Лейбо. После того, как они избежали захвата армии Лубу на горе Багонг, Чжан Кай привел своих солдат к Сан Цэ и сдался ему. И пятым элитным подразделением были солдаты Данина. Эти воины были хорошо известны во времена правления династии Хан. Жители Данина были помешаны на сражениях, благодаря чему они смогли с легкостью собрать мощный 10000 отряд солдат, которые вступили на службу Сан Цэ. Из этих 10000 солдат 5000 солдат были из города Чу и еще 5000 из города Зуа. На самом деле присоединение этих солдат к армии Сан Цэ было чистой удачей. Так Сан Цэ передал 5000 солдат из Чу под командование Чэнь Ву, а 5000 солдат из Зуа под командование Дон Кси. Сан Цэ реально считал, что это был просто идеальный расклад, так как Чэнь Ву и Дон Кси действовали подобно сиамским близнецам. Чэнь Ву был мозгом, а Дон Кси – мышцами. Подобная связка могла в полной мере раскрыть потенциал солдат Данина. Но теперь, когда Чэнь Ву умер, это также означало, что боевая мощь солдат Данина сильно пострадала, так как Дон Кси понятия не имел, что делать. Сегодняшние потери солдат Данина действительно были велики, но Сан Цэ не сильно переживал по этому поводу, так как в округе Данина было еще достаточно городов, где он смог бы нанять еще солдат. Но смерть генерала, эта потеря действительно выбила из колеи Сан Цэ. Тогда гонец сказал: «Генерал Дон Кси вернулся в лагерь, но он просто стоит и держит тело генерала Чэнь Ву в руках, ничего не говоря и не двигаясь. Гибель Чэнь Ву означала, что Донг Си лишился своего мозга. Его тело стало вялым, и он полностью игнорировал события вокруг. Даже сейчас он все еще продолжал держать тело Донг Си, не реагируя ни на что. «Господин, Лу Су приветствует тебя». Лу Су также вошел в палатку, и на его лице было крайне сложное выражение, когда он сообщил Сан Цэ еще один новости. «Господин, сегодняшние потери крайне высоки, но мы практически захватили город Ванчин. Я пришел сюда, чтобы сообщить о потерях при сегодняшней осаде». Все это Лу Су сказал, осматривая избитое тело Сан Цэ. Он знал, что Сан Цэ сегодня практически прорвался в город Ванчин, но был остановлен Хуан Чжуном. «Ладно, выкладывай, что там у тебя?» — мрачно ответил Сан Цэ. Его и так уже обрадовали смертью Чэнь Ву, так что еще немного перца на рану не сильно изменит погоду. Так Лу Су начал свой доклад. Что касается солдат Данина, отделение города Зуа было полностью уничтожено, когда пыталось спасти своего лидера Зуа Ринчжи. Таким образом, 10 тысяч отряд солдат Данина уменьшился до 5 тысяч солдат Чу. Солдаты Чу также понесли потери, порядка 800 солдат были тяжело ранены и 200 слабораненых. Я предлагаю выставить этих солдат в завтрашней битве. А что насчет дворянских кланов? Едва слышно спросил Сан Цэ, так как его собственный элитный отряд был практически разбит. Клан Зуа и клан Биан в общей сложности насчитывают 10 000 солдат из нашей 100 000 армии. Лу Су уже сильно недолюбливал эти дворянские кланы. Таким образом, во время осады он рассматривал их только как пушечное мясо. Даже если они умрут, это увеличит паек для их элитных солдат. А что у защитников Ванчина? С этими словами Сан Цэ снова встал, полностью игнорируя свои раны. Защитники Ванчина насчитывают в общей сложности 10 000 солдат. Нам удалось убить 8 тысяч из них, ответил Лу Су. Когда он разговаривал с Лю Мангом, тот тщательно изучил обстановку на стенах Ванчина и пришел к выводу, что в городе должно было быть не более 10 000 солдат, хоть он и не знал точной их численности. Так, несмотря на то, что они сегодня понесли большие потери, они также смогли сократить численность армии защитников Ванчина до 2 000 солдат. Таким образом, даже только с 5 тысяч солдат Данина они смогут с легкостью уничтожить оставшиеся войска в городе. На самом деле Лу Су знал, что в городе Ванчин осталось не более 1 000 боеспособных солдат, но он лишь немного увеличил это число, так как это особо погода не делала. Хихи, бугагагага, я действительно сильно недооценил тебя, Лю Манг, истерично рассмеялся Сан Цэ, а его кулаки сильно сжались. Его ярость уже достигла своего пика. Он был побежден командиром-новичком, у которого было только 3 000 элитных солдат. Он в первый же день осады нанес непоправимый ущерб армии Сан Цэ. Сначала он убил Чжоу Тая, затем покалечил Чжан Циня, потом убил Чэнь Ву, попутно выведя из строя Донг Си. Хоть Донг Си и не погиб, но он уже не способен командовать солдатами Данина. Кроме того, солдаты Зуа были полностью уничтожены. Тогда Сан Цэ на мгновение остановил свои мысли и сказал: «Назначьте Донг Си моим личным телохранителем, я хочу, чтобы он сопровождал меня все время». Донг Си без Чэнь Ву – это сумасшедший Донг Си. Без человека, который бы направлял его, он будет атаковать всех подряд и своих и чужих. Так, сделав его своим телохранителем, Сан Цэ по крайней мере сможет приглядывать за ним, так тот хоть немного присмиреет и не станет убивать хотя бы своих же людей. «Да, сэр», — согласился Лу Су. Он также считал, что это правильное решение, так как ранее он видел Донг Си. Это был настоящий гигант, подобный горе. Он также мог отчетливо чувствовать жажду крови, порожденную его любовью к каннибализму. А неконтролируемый каннибал был слишком ужасен. Тем не менее, в голове Лу Су была и другая проблема, которая волновала его. Со смертью Чэнь Ву и сменой назначения Донг Си, кто будет командовать оставшимися 5 000 солдат Данина? Тем не менее, он держал свой язык за зубами, так как эта тема является крайне болезненной для Сан Цэ, и он даже может заподозрить Лу Су в непочтительности попытки узурпировать власть. Однако Сан Цэ был не тем человеком, который боялся неподчинения или узурпации власти. Тем не менее, даже так все еще есть линия, которую подчиненный не должен переступать. Вскоре Сан Цэ принял решение: «Тайши Ци, назначь его командиром солдат Данина». Сан Цэ принял это решение, потому что в его рядах на данный момент Тайши Ци обладал наилучшими лидерскими качествами. Чэнь Ву умер, Чжан Цинь тяжело ранен, Донг Си бесполезен. Так, оставался только Тайши Ци. Конечно, еще были дворяне, но Сан Це даже на пушечный выстрел не хотел подпускать их к своим элитным войскам. Лу Су также согласно кивнул. Этим хулиганам нужен тот, кто сможет навести там порядки. Если Тайши Ци сможет заставить их действовать организованно, то никто не сможет одолеть их. Тем временем Сан Це пробормотал: «Черт бы тебя побрал, Лю Манг, ты уничтожил 4 моих генералов. Когда завтра я ворвусь в город, я убью тебя голыми руками». Сказав это, голос Сан Це стал очень низким, а в его глазах вспыхнуло экстремальное убийственное намерение. Его ненависть была даже больше, чем когда он насаждал Лукана. В конечном итоге его гордость оказалась выше его самого, и ему хватило мужества покончить жизнь самоубийством. Но клан Лю и Лю Манг, он на самом деле снимет с них кожу живьем. Изначально план Сан Це заключался в том, чтобы полностью сломать сопротивление клана Лю, а затем просто позволить им влачить свое жалкое существование под его правлением. Что касалось Лю Манга, то Сан Це хотел использовать его, чтобы шантажировать Лу Бу, не более того. Кроме того, у Лю Манга были и другие применения, кроме этого. Например, Сан Це мог использовать его титул и звание, чтобы на законных основаниях вторгнуться в провинцию Цзинь и свергнуть Лю Бяо. Так как обычное убийство Хуан Су не даст ему официального разрешения для нападения на другие земли. В древние времена, чтобы начать войну, нужны были очень веские основания и поддержка власти. Король Чэнь Тан, основатель династии Шан, должен был обратиться к своей клятве Чэнь Таня, прежде чем смог бросить вызов королю Чжэ династии Ся. Начало войны без веской причины заставит людей задавать неудобные вопросы, и они даже могут восстать против вас. Даже ваши враги сначала спросят у вас, в чем смысл этой битвы. Это была одна из причин, почему дворяне Чжандона присоединились к Сан Це и создали манифест греха, в котором назвали Лу Бу мясником и другими красочными эпитетами. Такой ход на самом деле мог получить поддержку всех местных мелких чиновников и дворян. Но теперь Сан Це хотел убить Лю Манга, и ему плевать было на законные причины. В данный момент он только хотел отомстить за своих генералов. Вспоминая их, на душе у Сан Це становилось очень тяжело, особенно, когда это касалось Чжоу Тая. Это был единственный человек, на которого Сан Це возлагал большие надежды. Так как его сила даже без его режима берсерка была весьма внушающей, и если бы он продолжал жить, то была высокая вероятность того, что однажды он смог бы достичь уровня генерала суперкласса. Но теперь на этом всем можно было поставить большой и жирный крест. Чжоу Тай умер, а из его тела сделали мясной рулет. Сейчас Сан Це действительно был вне себя от ярости, сожаления и скорби. У Лу Бу оказался действительно невероятный зять, который мог сражаться так же превосходно, как и он сам. Затем Сан Це задрал свою голову вверх и закричал: «Лю Манг, за каждого человека, которого я сейчас назову, я заставлю тебя заплатить кровью». Чэнь Дуань, Да Ца, Чжоу Таи, Чэнь Ву, Дон Кси, Чжан Цинь, я взыщу долг с тебя в тройном размере. Вымой свою шею для завтра. Завтра ты станешь нашей жертвой. Глава 166. Сан Це снова хочет использовать Лю Манга, чтобы убить дворян. Так, вскоре ночь сменилась рассветом, и кукареканье петуха было подобно шагам смерти, которая уже начала стучать в ворота города Ванчин, желая заполучить их жизни. Лю Манг и его спутники знали, что сейчас они были в очень тяжелом положении, но он все еще должен был поднять боевой дух своих солдат, так что он закричал: «Сегодня мы узнаем, кто умрет, мы или те, кто находится за пределами города. Но вы можете не переживать об этом. Если мы выстоим эту битву, то этот Лю Манг признает ваш вклад и ваш героизм и станет заботиться о вас, как о своей семье. Если же мы умрем, то этот Лю Манг составит вам компанию в аду и разделит вместе с вами наши грехи. Вместе мы будем жить и вместе умрем. Вместе мы разделим богатство и славу». С этими словами, остатки армии чиновников, черный флаг, Жуан Чжун и остальные так хором повторили девиз армии чиновников. После этой речи гонец от армии Лу Бу появился перед Лю Мангом и передал ему сообщение от Чэнь Гуна. Быстро поняв, что это должно было быть что-то важное, он созвал Лю Кая, Люнина, Хуан Сюя, Хуан Чжуна, Сюйшина и Чу Цзе, после чего вскрыл сообщение. Там было написано, что Лу Бу вместе с кавалерией Бин прибудут через 2 дня, а также было странное сообщение, которое гласило: «Разрушь тело, уничтожь голову, но никогда не отрубай голову». Хуан Чжун быстро понял смысл этих слов и сказал: «Юный господин, это значит, что мы можем уничтожить армию Сан Це, убить его генералов, но не должны убивать Сан Це, иначе последствия будут крайне тяжелыми». Лю Манг понимающе кивнул. «Итак, все вы поняли смысл этого письма?» Все одновременно кивнули ему в ответ. Прочитав письмо, Лю Манг почувствовал облегчение, что вчерашняя стрела из баллисты не убила Сан Це. Иначе его сегодняшним противником стал бы Чжоу Ю. Этим письмом Чэнь Гун хотел сказать Лю Мангу, чтобы он просто продолжал сопротивляться еще два дня, а затем прибудет Лу Бу и заставит армию Сан Це отступить. После этого, в армии Лю Манга больше не произошло никаких особых событий, и они просто стали готовиться к осаде. Но вот в армии Сан Це вместе с подготовкой армии к битве, все дворяне окружили Лу Су, начав спорить с ним. «Стратег Лу, касательно сегодняшней битвы, позвольте клану Чжао принять участие в битве. Наш клан с самого начала следует за генералом Сан Це, но мы до сих пор не смогли внести никакого вклада в его дело. Ради нашей чести, позвольте нам выступить в качестве авангарда сегодня», — сказал мужчина средних лет, одетый в шикарные одежды, встав перед Лу Су. Другой дворян также обратился к Лу Су, указывая на главу клана Чжао. «Эй, наш клан Ли также еще не смог отличиться перед Сан Це. Наш долг перед генералом Сан Це очень велик. Если бы не своевременное вмешательство покойного генерала Чжоу Тая, наш клан Ли уже был полностью уничтожен этим негодяем Лю Мангом. Так, если не сейчас, то когда еще наш клан Ли сможет отплатить нашу благодарность генералу Сан Це?» Затем еще один дворян выскочил перед Лу Су. «Мы также желаем выступить в авангарде. Наш клан Баа также имеет неоплаченный долг перед Сан Це». Эти великие вельможи заставили лоб Лу Су нахмуриться, так как они спорили между собой, словно дети малые, за то, кто из них первым пойдет в бой. Наблюдая за этой картиной, сердце Лу Су наполнилось гневом. В его глазах все эти товарищи уже нарушили минимум два военных закона и должны быть наказаны за свои преступления. Первое преступление – это оспаривание решений стратега. Звание стратега в армии уступало только званию командира армии, но сейчас эти дворяне вели себя так, словно это они были командирами армии, а Сан Це и он сам вообще были пустыми местом в их глазах. А второе нарушение заключалось в том, что они были одеты, словно собрались на праздник по поводу их победы. Все они были одеты в золотые украшения и дорогие одежды, и ни один из них даже в малейшей степени не потрудился надеть боевые доспехи. Это было прямо вопиющее неуважение к солдатам и генералам, которые сражались на поле боя. Даже Лю Манг, который пришел из будущего, не осмеливался нарушать эти неписанные правила. Но гнев Лу Су был вызван не только этими двумя нарушениями. Его также злило то, что все они вчера умышленно удерживали своих солдат. Если они вчера всеми силами ударили по городу Ванчин, то они бы смогли захватить его всего за один день. Но вместо этого они отказались вступать в бой, заявив, что их силы еще не восстановились из-за поражения клана Ву. И из-за отказа штурмовать город Ванчин, армия Сан Це понесла очень большие потери, они даже потеряли половину солдат Данина. Так, можно было смело утверждать, что эти дворяне хотят всячески испортить эту войну. Несмотря на то, что в армии защитников города осталось всего 2000 солдат, по прикидкам Лу Су, это вовсе не значило, что они не могут продолжать оборону города и их можно уничтожить одним махом. Так эти дворяне просто хотели получить больше славы. С учетом того, что практически все дворяне города Ванчин были уничтожены, они видят в городе только большой кусок пирога, и те, кто будут в авангарде, смогут урвать себе самый большой его кусок. Кто бы в здравом уме стал бы отказываться от столь плодородной земли? Как только они захватят город Ванчин, то смогут быстро основать здесь свой филиал и развернуть бизнесы. Так, про себя они уже вовсю пускали слюни на это все. КХМ. Лу Су мог лишь холодно прокашляться, чтобы прекратить их споры. Независимо от того, как много гнева и обид он имеет к ним, он все еще вынужден уважать их, так как он тоже был выходцем из дворян и в данный момент просто не мог позволить себе сделать кого-либо из них своим врагом, особенно учитывая то, что они дворяне Чжандона. Затем, сделав глубокий вдох, он ответил: «Я не могу решать этот вопрос самостоятельно. Мне нужно проконсультироваться с господином, так как он является главнокомандующим в этой битве». Лу Су сделал особый акцент на главнокомандующем этой битвы, в надежде на то, что эти дворяне опомнятся и вернутся на свои места. Он вовсе не собирался обещать что-либо этим ублюдкам, чьи действия вчера стоили им победы. Тогда дворяне ответили: «Раз так говорит стратег Лу, то так тому и быть». Эти слова больно ударили по ушам Лусу, и он подавленно направился в палатку Сан Це. Когда Лусу вошел в палатку, то был полностью ошеломлен, так как Сан Це в данный момент был одет в свои фиолетовые доспехи и готовился к битве. Затем он озвучил свои дилеммы: «Господин, твои раны еще не зажили, почему ты так упорно хочешь пойти в бой?» Когда Сан Це услышал его вопрос, то улыбнулся и сказал: «Лусу, не переживай, я просто одеваюсь. Я останусь в главном лагере, как ты и советовал мне. Я просто хочу лично увидеть, как падет город Ванчин». Этот город был очень хорошо знаком ему. Сначала он напал на Лукана, а теперь его целью является Лю Манг. Затем Сан Це спросил: «Эй, Лусу, что там за шумиха снаружи? Я слышал звуки споров и упоминания об авангарде, но не смог разобрать деталей». Так как Сан Це достиг гиперкласса, его 5 органов чувств также обострились в 4 раза. Его чувствительность увеличилась настолько, что он теперь был в состоянии услышать, как капает вода в 10 метрах от него. И когда Сан Це спросил: «Эту шумиху подняли дворяне?», Лусу просто согласно кивнул ему своей головой. «Тьфу ты!» – холодно сплюнул Сан Це, а затем сказал практически то же самое, о чем думал Лусу: «Эти взорвавшиеся идиоты. Вчера, из-за того, что они не развернули свои войска, моя армия понесла большие потери, потеряв половину солдат Данина и генерала Чэнь Ву. А сегодня они так рьяно хотят попасть в авангард. Разве это не жульничество, вступить в бой, чтобы собрать все лавры, после того, как я сделал всю грязную работу?» Лусу лишь иронично улыбнулся, услышав его слова. Сан Цэ уже давно хотел избавиться от дворян, так как они были слишком самовлюбленными, напущенными и надменными, что казались ему чем-то наподобие рака. Начиная с времен правления его отца и до сих пор, эти паразиты постоянно припирались по поводу земель и того, кто из них лучший подчиненный их господина. Кроме того, они совершенно не платили налогов, так как не были зарегистрированы, как жители Чжандона, и уж тем более не собирались делиться своим богатством с казной Чжандона. И самое главное, они тайно наращивали свои войска, что вообще можно было рассматривать как прямую пощечину правящего главнокомандующего. И даже сейчас они послали своих солдат в этот крестовый поход, только потому, что очень боялись своего уничтожения. Лубу убил 95% всех дворян Лучжана, и хоть лично Лубу был уничтожен только клан Чэнь, а все остальные были убиты Лю Мангом, они не смели оскорблять Лю Манга, так как он был одним из членов правящей династии, но зато они могли в полной мере облить грязью Лубу, как главного зачинщика. Они отправились в битву только потому, что боялись, что если Лубу захватит эти земли, то они все будут полностью уничтожены. Только поэтому они мобилизовали все свои войска и поставили все на эту битву. Количество их войск действительно было внушительным. Из 100 000 армии Сан Це, 70 000 были наемники дворян, и только 30 000 солдаты Сан Це, из которых 10 000 солдаты Данина. И этот факт заставлял сердце Сан Це испускать сильное убийственное намерение. Эта картина в полной мере показывала истинный ужас дворян, которые в минимальные сроки смогли мобилизовать 70 000 солдат. Если они удумают восстать, что Сан Це будет свержен ими в один миг. Эти паразиты думали только о своем выживании, это Лю Манг узнал из первых рук, поговорив с Лю Каем. В оригинальной истории, когда Каакао со своей 800 000 армией подавил провинцию Цзянь, дворяне Чжандона сильно испугались и сразу же сменили свое отношение к нему с предателя Као на премьер-министра Као. Они даже попросили Чжан Чжао и Чжан Хана уговорить Сан Цуаня сдаться. В то время представителями сдававшейся стороны были Цинь Сун и ныне покойный Чэнь Дуань. К счастью, Сан Цуань получил другое мнение от Лусу, который сказал: «Господин, эти дворяне думают только о себе, и они будут теми, кто получит максимум выгоды, сдавшись Каакао. Они определенно потому будут вознаграждены Каакао государственными должностями, титулами и деньгами, но ваш клан Сан будет полностью уничтожен Каакао, так как он является главным правителем Чжандона. Вы окажетесь в золотой клетке, как Лю Конг из провинции Цзинь, а затем ее сожгут или подавят до такого состояния, что ваш клан сам прекратит свое существование». И Сан Цуань прислушался к словам Лусу, подготовившись к битве на Чиби. В общем, дворяне — это кучка идиотов, которые не способны мыслить самостоятельно, и их можно использовать только для запугивания других людей, за счет численности их армий. В этом плане Сан-Це действительно завидовал Лубу, так как тот совершенно не боялся дворян. Он не боялся запятнать свою репутацию, так как она и так уже была запятнана, когда он убил Дин Юаня и Донг Чжуа. Так, одним кланом больше, одним меньше, на его титуле мясника и убийцы это никак не скажется. Таким образом, он даже глазом не повел, когда на одном вздохе истребил клан Чэнь и других. Почему Лубу смог сделать это с такой легкостью? Потому что ему просто нечего было терять. И по этой же причине, Сан Цэ не хотел оскорблять Лубу, так как он не получил бы с этого никакой выгоды. И даже если Лубу захватит префектуру Лучжан, они ничего не выиграют, так как она полностью разграблена дворянскими кланами, которые обложили простых людей настолько непомерными налогами, что тем даже просто выжить стало очень тяжело, не говоря уже о том, чтобы затеять восстание. Проклятие! Сан Цэ резко встал со своего места с яростным выражением лица. Он действительно не хотел, что его слава была украдена этими дворянами, так как тогда львиная доля префектуры уйдет в их руки. Когда Лу Су увидел его выражение лица, то быстро сказал: «Господин, должен ли я отказать им?» Он уже понял, что Сан Цэ принял решение, что с дворянами лучше не связываться, но они также не могли просто взять и избавиться от них. Без их поддержки, армия Чжандона скорее всего будет полностью распущена, из-за нехватки финансирования. Таким образом, по мнению Лу Су, единственным вариантом было отказать им, а затем, используя военный закон, заставить их объединиться с основными силами армии, чтобы окончательно захватить город сегодня. Но реакция Сан Цэ реально удивила его, так как он сказал: «Не нужно отказывать им, Лу Су, раз они так хотят стать авангардом, почему бы не воспользоваться этой возможностью и не нанести им некоторый урон?» Он сказал это с очень зловещей улыбкой на лице. Тогда Лу Су сказал: «Господин, ты действительно даешь им добро? Тогда что насчет солдат Данина? Если они узнают, что их господин лишает их заслуженной славы, то непременно восстанут. Пожалуйста, хорошенько все обдумайте. Хи-хи, все в порядке. Все эти дворяне уже наверняка собрали все свои силы и приготовились к бою, не так ли? Так почему бы не дать им шанс?» Сан Цэ сказал это очень холодным тоном и сильным убийственным намерением. «Если они выживут, я дам им награду, а если умрут, то и о награде беспокоиться не нужно будет. Но для виду я устрою большое шоу и попрошу императора всю еду присвоить им посмертные титулы», — сказал Сан Цэ. Хм, Лу Су также несколько оживился, услышав слова Сан Цэ. Изначально он хотел заставить дворян сражаться с основными силами армии и вместе его кланом Лу, но увидев выражение лица Сан Цэ, он даже немного вздрогнул. Тогда Сан Цэ сказал: «Лу Су, передай им мои слова. Дорогие господа, так как вы все так сильно хотите отправиться в бой, я не могу выбрать кого-то одного из вас, так как не имею права выделять любимчиков. Так, я объявляю конкурс, в котором вы все будете соревноваться между собой, кто первым захватит город Ванчин. Я щедро награжу того, кто первым сможет прорваться в город». Лу Су испугался еще больше, так как если следовать словам Сан Цэ, получалось, что тот хотел использовать Лю Манга, чтобы избавиться от этих дворян. Для этих дворян напасть на город Ванчин несложно, но проблема заключалась в состоянии Сан Цэ. Если эти дворяне, которые даже доспехов не носили, захотят подняться на городские стены, смогут ли они сделать это? Не говоря уже о городской стене, эти напыщенные дворяне не выйдут на поле боя, даже если их войска будут полностью уничтожены. Кроме того, несмотря на то, что численность защитников города сильно сократилась, но их можно рассматривать как загнанного в угол зверя. Они будут сражаться, выкладываясь на все 120%. И если эти дворяне сейчас столкнутся с ними в такой ситуации, то скорее всего окажутся в большой беде. «Господин, это слишком очевидно». Лу Су стиснул свои зубы. Если он передаст слова Сан Цэ этим дворянам, они не только не подчинятся ему, но еще и как пить дать восстанут против правления клана Сан в Чжандоне. Тогда Сан Цэ сказал: «Да, Лу Су, это действительно очевидно. Но что они могут сделать? Они не посмеют вызвать на себя мой гнев, и именно они хотят украсть мою славу. Но тем, кто убьет их всех, будет армия Лубу, а не наша армия. Это также послужит нам отличным рекламным трюком, так как мы сможем рассказать всем, что связываться с армией Лубу, снискать самому себе проблемы на голову, а моя армия Чжандона несет умиротворение и благодать для них». План Сан Цэ был очень полезен для его клана. Устроив состязание между ними, Они непременно полезут на городские стены. Так, тем, кто их убьет, будет не Санце, а Лубу. После чего Санце получит большой улов, так как остатки кланов станут еще более зависимыми от Санце. Санце уже давно точил зуб на дворян, так как те совершили уже множество преступлений за время его правления в Чжандоне. Например, случай, когда Санце попросил провизию из Уху. В то время дворянин, который правил Уху, сказал, что может выделить ему 5000 ши зерна и провизии. Эта сумма до ужаса взбесила Санце, так как округ Уху был одним из самых плодородных. Тогда Санце отправил Чжанхана расследовать это дело и арестовать преступника на месте, и из его отчета он узнал, что эти дворяне не только воруют его провизию, но также проводят различные махинации с его налогами и при этом еще осмеливались строить из себя бедных и нищих. А реальные запасы провизии составляли более 500 000 ши зерна. Когда Чжанхун допрашивал дворян, они только и могли жаловаться на то, что в этом году был плохой урожай и они могут предоставить только столько провизии. А когда их хотели наказать, то они быстро обратились к другим дворянам за помощью и в конечном их были вынуждены отпустить, отделавшись предупреждением. Они реально стали раковой опухолью на теле Санце. Так, чтобы не пачкать свои руки и репутацию, он решил позволить принцу Шу разобраться с этими дворянами, так как он и так уже убил более 10000 дворянских семей. Таким образом, убить еще несколько тысяч для него вовсе не проблема. Лу Су наконец понял, что чтобы быть главнокомандующим, очень важно быть проницательным, коварным и всегда находиться на грани морали и безнравственности. Лу Су считал себя весьма талантливым и успешным. Он думал, что сможет без проблем работать на любой должности, которую ему доверит. Но теперь он не был уверен в том, что смог бы стать главнокомандующим. Глава 167. Санце снова хочет использовать Лю Манга, чтобы убить дворян, часть 2. Предсказание Санце сбылось. Как только Лу Су передал его приказ дворянам, те сильно обрадовались. Некоторые из них поняли, что Санце отправил их на гибель, некоторые так и остались в неведении, но тем не менее, все они были очень довольны, так как по словам Санце, один из кланов сможет урвать себе львиную часть города, если смогут первыми прорвать оборону города. В данный момент они смотрели друг на друга, словно голодные волки. С приказом Санце все они стали соперниками-врагами. Каждый из них хотел урвать кусок пирога побольше на этой войне. Так, они смогут расширить свое влияние, а затем, вполне возможно, что даже смогут свергнуть правящую династию и основать новую династию. Старые торговые законы гласили, если дело могло в будущем принести хотя бы 10% прибыли, то стоило вложить в него все свои деньги. Если дело сулило 20% прибыль, то стоит поставить на него все свое имущество, а если дело сулило 50% прибыль, то торговцы даже были готовы рискнуть своими жизнями и жизнями своих близких. И сейчас в их глазах город Ванчин был 50% прибылью. Прибыль, которая действительно достойна их жертв. Эти дворяне стремились пустить свои корни в городе Ванчин, так как земли Лучжана были очень плодородными и могла прокормить сотни тысяч людей, а также здесь было много полезных ископаемых и залежей природных минералов, вроде соли и железа. С учетом того, что город Ванчин практически лишился всей своей знати, можно было сказать, что теперь вся эта земля стала ничейной. Таким образом, все вокруг с жадностью смотрели на эти земли. Все дворяне хотели поблагодарить Лю Манга за уничтожение клана Чэнь и других 32 дворянских кланов. Если бы не это, у них не было никакого права, чтобы напасть на Ванчин, а их манифест был бы просто бумажкой для туалета. Сейчас все дворяне стали готовить своих солдат для осады города. Им было все равно, сколько солдат было у них, 500 или 5000, они мобилизовали все свои силы, так как пирог перед ними был слишком лаком, а тот, кто сможет прорвать оборону города, и получит этот пирог. Благодаря этой битве они могут возвысить свой клан высоко над остальными. Тогда неожиданно появилось несколько глав благородных кланов, которые сказали, мы не генералы, а наши военные навыки возможно даже хуже обычных солдат. Что если мы погибнем? Кто позаботится о наших семьях и предках? Они имели очень обеспокоенный тон и надеялись, что другие люди смогут дать им ответ. Тогда Лу Су просто ухмыльнулся в душе. О, смерти испугались, думаете, что остальные испугаются и откажутся от битвы? Ну, флаг вам в руки. На самом деле подобные речи вообще не пугали дворян, которые решили напасть на город Ванчин, так как количество их защитников уже было около 1000 человек. Так, возможно, что менее, чем за полдня город Ванчин падет. Остальные дворяне также изо всех сил пытались подлить масла в огонь. Да, город Ванчин очень опасен. Вы же видели, что стало с генералами Чэнь Ву и Донг Си с их солдатами Данина. Генерал Чэнь Ву погиб, а генерал Донг Си полностью лишился своих солдат. Я советую всем вам отказаться от этой затеи и не штурмовать город. Тогда молодой человек из клана Баа сказал: «О, дядя, Чжун знает, что вы все уже старые и имеете большие семьи, так что позвольте молодому поколению отправиться в этот бой». Это был Баа Чжун, юный господин клана Баа и один из потомков Баа Шуна. Его отец уже был стар и не мог сражаться, таким образом, он хотел отправить в бой Баа Чжуна, чтобы выяснить, насколько тот достоин того, чтобы быть его приемником. «Ха, твои дяди действительно старые, рано или поздно умрут, так что оставь это опасное дело нам. Ты молод, так что сможешь еще сразиться в будущем». Это был Чжан Де из клана Чжан. Его уже нельзя было назвать молодым, хотя ему было всего 30 лет. В древние времена, человек, который дожил до 30, уже считался стариком. К этому возрасту обычно у них уже было много детей в подростковом возрасте, так что в скором времени он даже становились дедушками, когда их дети выйдут замуж. Обычно Баа Чжун называл Чжун Де старшим братом, но сейчас он умышленно назвал его дядей, чтобы заставить уйти с поля боя. Бугага, другой глава клана, громко рассмеялся их спору. Если следовать логике этих молодых, то они должны вообще отступить, если не могут ходить. Тогда он сказал: «Это правда, что мы уже старые, должны дать дорогу молодым, но, брат Чжан, поскольку ты назвал меня дядей, тогда не забудь рассказать своему старшему брату, какой подарок я ему дал при нашей первой встрече». Этот старик был на протяжении многих лет дружил с кланом Чжан, и сказав, что он даст ему подарок, как брату, он попытался оскорбить его. Старший брат Чжан Де, Чжан Чжаа, который в настоящее время является одним из лучших советников Сан Цэ и имел реальную власть над дворянами Чжандуна, так как их клан был одним из самых влиятельных. Так, этот старый дворянин фактически отпустил оплеуху Чжан Де, назвав себя его старшим братом, так как тот очень чтил 8 добродетелей конфуцианства. «Ах ты!» – закричал Чжан Де, указывая на старика. Его цвет лица стал красным от злости. Он изначально хотел только немного подразнить старших глав кланов, но кто бы мог подумать, что те используют это, чтобы унизить его самого. Наблюдая за тем, Чжан Де сдал позиции, старый дворянин продолжил: «Все вы, молодежь, постоянно твердите, что мы стары, не так ли? Я согласен с тем, что мы стары, но разве это важно? Нам, старикам, недолго осталось, так что позвольте нам проложить дорогу к светлому будущему для вас в последний раз». Он специально сказал это, желая отстранить молодежь от участия в битве, что позволило бы ему взять город Ванчин под свой контроль. Будь то старые или молодые, все дворяне словесно нападали друг на друга в надежде, что другие отступят. Молодежь спекулировала на возрасте, а старики использовали свой опыт, чтобы опустить молодежь, не забывая кричать об опасности, которая ждала их в городе Ванчин. Просто наблюдая за этой сценой, в душе Лусу уже вовсю сверкали молнии от гнева. Затем его гнев вырвался наружу. Молчать, он больше не мог выносить этого и сказал: «Если вы и дальше продолжите вести себя так передо мной, то не вините меня за грубость. Я использую 7 запретов и 54 штрафные санкции, чтобы наказать всех вас». Услышав его слова, все дворяне мгновенно умолкли. Несмотря на то, что он был также одним из дворян, он также был из главных стратегов армии Чдандона. Одного его слова было достаточно, чтобы эти дворяне были казнены в соответствии с военными законами. И такого развития событий не хотел ни один из дворян. Лусу мучился с этими дворянами со вчерашнего дня. Если бы у него было больше жесткости, то он бы еще вчера заставил их сражаться на стенах города, вместо того, чтобы развертывать солдат Данина. Вчера только кланы Цуа и Бянь подчинились приказу, но всего за полдня все их наемники были полностью уничтожены войсками Лубу. Так на стенах остались только солдаты Данина и наемники клана Сан. Главы двух кланов действительно были опечалены этой потерей. Они были настолько подавлены, что пока остальные главы спорили здесь, они оставались в своих палатках и хранили молчание. Однако, глядя в более широкой перспективе, они понимали, что Сан Цэ, скорее всего, вернет назад Лу Чжана, и если они хотели получить выгоды с этого, то просто обязаны были развернуть свои войска. После того, как все дворяне умолкли, Лусу прямо сказал им: «Вы собираетесь нападать на город или хотите здесь целый день стоять и припираться?» Он не позволил им говорить больше, так как в противном случае это могло бы продолжаться до тех пор, пока не вернется Лубу и не перебьет их вместе с защитниками города. «Мы хотим напасть на город. Пожалуйста, дайте нам свои наставления, стратег Лу». Некоторые из дворян обратились к Лусу, но старшее поколение продолжало просто смотреть на него, надеясь, что удача будет на их стороне. Затем один из главы вышел вперед и сказал: «Стратег Лу, пожалуйста, выберите клан Ву в качестве авангарда. Наш клан безусловно одержит победу». Это был глава клана Ву, который являлся одним из материнских кланов клана Сан. По этой причине Лусу и Сан Цэ не осмеливались напрямую отказывать им и поэтому всячески избегали их в разговорах об этой битве. Но прямо сейчас Лусу совершил ошибку, попытавшись заткнуть их. Теперь, если он согласится на просьбу главы клана Ву, то оскорбит все остальные кланы Чжандона, так как все они были свидетелями того, насколько труслив был клан Ву во время боя с Суфеем. Они были побеждены всего одним его залпом, и после этого боевой дух солдат упал ниже уровня плинтуса. И сейчас осада города Ванчин явно намного сложнее, чем осада порта, так если они снова сделают нечто подобное, то все дворяне обвинят Сан Цэ в кумовстве. Так, Лусу прямо отверг его просьбу. «Господин Ву, не просите невозможного у этого Су. Господин дал четкий приказ, что кто первым прорвет оборону города, получит большую награду. Так что, будьте добры сразиться с остальными». На этот раз его отказ был оправдан приказом Сан Цэ. Когда глава клана Ву отступил, другой глава сказал: «Стратег Лу, хоть город Ванчин велик, но он не может вместить все наши армии разом, пожалуйста, дайте нам свои инструкции». Тогда Лусу сказал: «Ради честности соревнования, каждый из кланов должен отправить по 1000 солдат. Я считаю, что этого будет более, чем достаточно, чтобы сокрушить город Ванчин. Сейчас здесь было 12 дворян, так что штурмовая армия должна была составить порядка 12000 солдат. Этого вполне должно было хватить, чтобы сокрушить оборону города». 1000 солдат, звучит разумно», сказали несколько дворян с сияющими глазами. «Они могли просто послать свои элитные подразделения. Этого было более чем достаточно, чтобы выжить в этой битве. Когда взойдет солнце, их ждала легкая битва и большая добыча. Так что прямо сейчас они хотели как можно скорее вернуться в свои лагеря, чтобы подготовиться к предстоящей битве. Они хотели начать подготовку как можно скорее, так как тот, кто первым одолеет защитников города, получить наибольшую выгоду». «Хорошо, тогда стратег Лу, пожалуйста, простите нас, но нам нужно готовиться». Главы быстро поклонились и, с извинениями, отправились готовиться к битве. Эта осада будет одной из самых жестоких, так как им придется не только уничтожить защитников города, но также одолеть своих конкурентов, так как награда победителя будет наибольшей. Уф! Лусу увидел, что дворяне ушли, и вздохнул с облегчением. Он реально был выжат, как физически, так и морально, пока возился с этими дворянами. Эти старые и молодые лисы очень хитры. Он мог убить своих врагов мечом, но эти дворяне, он лишь мог хитростью постепенно уменьшать их влияние. Уже почти настал рассвет, так что Лусу должен был основательно подготовиться к противостоянию Лубу и его армии. Глава 168. Осада дворян, часть 1. Ночь подошла к концу, и уже сейчас солнце было довольно высоко, около 7 утра. Сан Цэ тут же отдал свой приказ: «Всем войскам, в атаку! Смерть врагам!» Закричали солдаты и устремились к городу Ванчин. Они все были одеты в одинаковые доспехи армии Сан Цэ, но в их экипировке все еще были небольшие отличия от размера осадных лестниц до оружия, которым они владели. Лю Манг посмотрел на знамя солдат, которые приближались к городским стенам. За каждым знаменем следовало 1000 солдат, и самое главное, всех их окружала аура, словно у них крылья выросли. На знаменах были написаны самые разные иероглифы, вроде Чжан, Ли, Бая, Ву, Лин, Цань, Ван, но среди них не было ни одного знамени Сан. «Все это генералы Сан Цэ», — подумал Лю Манг. «Если у него действительно было так много генералов, то оборона города падет после первой же атаки. Офицер, который может носить свое собственное знамя, должен быть как минимум генералом 2 ранга и иметь некоторое количество людей под своим командованием. Например, Чэнь Юй вполне мог использовать свое собственное знамя, так как уже достиг уровня генерала 2 ранга. Однако он не мог этого сделать, так как был назначен на должность генерал-лейтенанта. Тем не менее, этот момент его вообще не волновал даже в малейшей степени. Похоже, сегодня Сан Цэ на самом деле решил ударить всеми силами. Обеспокоенно подумал про себя Лю Манг, однако внешне он оставался невозмутим. Так если он поддастся панике, защитники города просто бросят свое оружие и сдадутся. Затем он сделал глубокий вдох и подумал: «Что ж, давай, нападай. Мне пофиг, сколько у тебя элиты генералов, я порешу их всех одного за другим. Сан Цэ, докладываю, юный господин, враг начал пересекать ров». Сюйшен быстро сообщил Лю Мангу, так как Хуан Чжун был назначен Лю Мангом на северную стену, для усиления ее обороны. Хаем, ров, да, Лю Манг закрыл свои глаза и задумался о их стратегии на эту битву. Юный господин, пожалуйста, отдайте ваш приказ. Сюйшен реально переживал, так как думал, что Лю Манг уже испугался. Несмотря на то, что это был первый раз, когда Сюйшен работал вместе с Лю Мангом, он прекрасно знал, что ров был местом, которое предназначено для того, чтобы нанести противнику максимальный урон и остановки его продвижения, из-за непрерывной стрельбы со стен. Остановить продвижение армии Сан Цэ – это была первоочередная задача армии Лу Бу, однако Лю Манг хранил молчание. Сюйшен наблюдал за тем, как войска Сан Цэ один за другим пересекали ров, а затем стали готовить свои лестницы для штурма стен. «Скоро они будут здесь. Постойте, не спешите. Возможно, это ловушка». Несколько старых дворян Чжандуна замедлили свою скорость. В сравнении с горячими головами молодежи, они были намного спокойнее и осторожнее. Их движения в направлении города были размеренными и спокойным, что ров показался ровной местностью. Так, естественно, что они решили, что это была некая уловка, чтобы убить их всех разом. Они приложили немало сил, чтобы получить свой статус и влияние. Они с подозрением относились абсолютно ко всему, и действия Лю Манга не стали исключением. Увидев, как старые дворяне замедлили движение своих войск, молодые дворяне тут же обрадовались и еще больше подгонять свои войска, так как с их точки зрения, победа уже была в их руках. Тогда Сюйшен сделал новый доклад Лю Мангу. «Юный господин, враг в 100 шагах от городской стены». Но Лю Манг все так же продолжал хранить молчание. Затем Сюйшен прокричал: 50 шагов». В этот момент Лю Манг, наконец, открыл свои глаза, но все еще хранил молчание. 40, 30, 20. Голос Сюйшена с каждым числом становился более отчаянным. Наконец Лю Манг отдал свой приказ, но он полностью ошеломил Сюйшена. «Армия чиновников, открыть огонь. Черный флаг, ждать приказов. До тех пор, пока я не отдам приказа, черный флаг должен ждать, сохраняя боевую готовность». «Да, сэр». Армия чиновников быстро выполнила приказ Лю Манга. Менее 1000 солдат быстро достали свои луки и вставили в них стрелы. «Юный господин, что ты делаешь?» — рассерженно спросил Сюйшен. «Он что, смотри сверху вниз на черный флаг?» — подумал он про себя. Сюйшен был полностью уверен в том, что армия чиновников в сочетании с черным флагом вполне смогли выдержать сегодняшний натиск врага. Он также заметил, что атакующими их солдатами был просто сброд. Он все еще мог понять намерение Лю Манга подпустить врага как можно ближе, чтобы нанести ему максимальный урон, но то, чего он не мог понять, так это почему Лю Манг приказал армии чиновников открыть огонь, а черному флагу сохранять режим ожидания. Так, чувствуя недовольство, Сюйшен поднял свою руку, собираясь отдать приказ черному флагу присоединиться к битве. «Сюйшен, ты хочешь проигнорировать мои приказы? Я же говорил тебе, ты можешь задавать мне вопросы, ты можешь быть недоволен мной, но когда я отдаю приказ, ты обязан беспрекословно выполнять его. Нравится тебе это или нет, ты должен полностью подчиняться моим приказам». Говоря это, Лю Манг перевел свой взгляд с Сюйшена в другую точку. Он знал, что Сюйшен был очень сильным и искусным воином, но самое главное, он был очень надежным человеком. Но он также понимал, что если он выпустит свой козырь прямо сейчас, то совершит ту же ошибку, что и Чжоу Чен. В таком случае, черный флаг просто не сможет показать весь свой потенциал, и этого Лю Манг хотел меньше всего. Увидев взгляд Лю Манга, Сюйшен мог лишь согласно кивнуть. Он лишь хотел, чтобы Лю Манг не совершил ту же ошибку, что и Чжоу Чен, навредив репутации черного флага еще больше. Армия чиновников использовала весь свой гнев, открыв огонь по врагу, даже не целясь, так как на расстоянии 20 шагов, Каждая их стрела могла поразить свою цель. Так, под городскими стенами раздались жалобные крики, после чего Лю Манг отдал следующий приказ. Армия чиновников, пустить в ход бревна и камни. Да, сэр. Оставшиеся солдаты армии чиновников работали подобно отлаженному механизму, выполняя приказы Лю Манга. А что касается черного флага, то они просто наблюдали за всем происходящим со стороны. Все солдаты черного флага единогласно пытались понять, какого лешего творит их юный господин. Неужели он реально не понимает, что нужно делать, чтобы одолеть врага? 1000 солдат армии чиновников действительно могла нанести большой урон армии Санце, но только в начале осады, но это не остановит врага, и теперь солдаты Санце продолжали свою осаду подобно муравьям, полностью игнорируя кровь перед ними. Чжан Де громко рассмеялся. Он также остановился возле рвов, не став идти дальше. Вместо этого он приказал своему семейному генералу возглавить нападение его войск, так что в данный момент генерал вместе с его войсками были полностью уничтожены. Но Чжан Де смеялся не из-за этого, просто с учетом количества выстрелов, сделанных с городской стены, у города осталось не более 1000 защитников, так что их оборона не могла долго продержаться. Во время совещания Чжан Де уже получил информацию от своих разведчиков, что в городе осталось около 1000 боеспособных солдат. Услышав это, он благоразумно объединился с кланами Ба и Лин, пообещав им, что все военные трофеи будут разделены поровну между 3 кланами. Если бы они напали, полагаясь только на свои силы, то потери были бы слишком ужасными, так как 1000 солдат была бы уничтожена в один миг, а этого допускать было нельзя. Сейчас, атакуйте город. 3000 солдат Чжан Де быстро присоединились к битве. Их противником была измотанная элита, так что они определенно смогут захватить город сегодня. Скорее, нападаем со всеми, закричали старые дворяне. Они также закончили наблюдение и пришли к таким же выводам, как и Чжан Де. Эта битва действительно будет легкой. Помимо разграбления города, они также могут получить дополнительную награду, убив генералов Лю Манга и его самого. Смерть врагам. Все солдаты устремились к городским стенам и начали карабкаться на них с возбужденными лицами. Они радовались тому, что численность врага была невелика, и она также смогут получить награду вместе со своими хозяевами. Некоторые из дворян, заметив, что их солдаты двигались крайне медленно, стиснули свои зубы и закричали. Первый, кто взберется на городскую стену, получит 10 му земли, пп. 10 му равно 0,67 га. Когда солдаты услышали эти слова, то резко ускорились и в считанные мгновения добрались стены и стали взбираться на них с помощью лестниц. 10 му земли было большим богатством для этих солдат. С таким богатством они вполне могли жениться, а у их детей было бы наследство. Они также смогли бы расплатиться с налогами. Хоть это было довольно обременительно, но они все еще могли сберечь 1-2 ши продуктов, после уплаты налогов, и этого количества было бы достаточно, чтобы они не голодали. Поскольку эти солдаты не были женаты, 10 ши земли были очень неплохим приданым, чтобы найти хорошую девушку и создать семью, а армия Лубу перед ними в их глазах была подобна рыбе на разделочной доске. На командном мостике Лусу улыбнулся Санце и сказал: «Господин, вы видите это? Сегодня город Ванчин снова вернется в ваши руки». На лице Санце также появилась редкая для него в последнее время улыбка. Они вдвоем наблюдали за штурмом города. Да, лучники, бревна и камни действительно были страшной силой, но дворяне все же смогли доказать, что они не зря носят свои титулы. Однако были вещи, которые все еще беспокоили Санце. Например, как быстро закончится эта битва. Потребуется на это 2 или 4 часа. Он мог позволить себе максимум 6 часов битвы, так как кавалерия Бин будет здесь уже завтра вечером, так как именно столько времени требовалось на то, чтобы преодолеть расстояние в 100 ли от округа Шучин. Тяжелая кавалерия Бин была королем битв в прериях. Так, даже Санце, чья армия намного превосходила численность кавалерии Бин, понесет большие потери, если они вдруг нападут на них. 100-000 армия Санце скорее всего будет полностью уничтожена кавалерией Бин, если он примет глупое решение сражаться с кавалерией в прериях. У Санце было только 30-000 профессиональных солдат. Из них 10-000 осталось в порту города Ванчин. В результате, у него осталось всего 20-000 элитных солдат. Но после того, как он вчера развернул солдат Данина, дивизия Сюйчина была полностью уничтожена. Таким образом, У него осталось всего 15 000 солдат. Что касалось наемников-дворян, то хоть их и было 70 000 человек, но они были солдатами из селян. Так Сан Цэ был полностью уверен в том, что даже его 15 000 солдат смог с легкостью уничтожить их всех. А самое главное, они никогда не сражались с кавалерией. Таким образом, можно было смело утверждать, что в битве с кавалерией от них не будет абсолютно никакого толку. В Чжандоне было водных территорий, таким образом, их главным козырем были военно-морские силы. Их наземные войска были крайне немногочисленны. Также, во время осад город кавалерия не особо полезна и может стать только лишними потерями. А учитывая, что у дворян были весьма дружеские отношения с Сан Цэ, они никогда не сталкивались с ужасом кавалерии, не говоря уже о тяжелой кавалерии. Но в следующий миг беспокойство на лице Сан Цэ полностью исчезло. По его мнению, с такой скоростью, уже к обеду они смогут захватить город. А как только город окажется в их руках, даже могучая тяжелая кавалерия Бин уже ничего не сможет сделать им. «Эй, я первый!» Наемник клана Ван уже достиг городской станы, но у него не было осадной лестницы, таким образом, он грубо начал разгонять других солдат со своего пути. «Хрен тебе, я первый!» Это был наемник из клана Ли, и он не собирался отказываться от 10 ми земли. «Отдай мне лестницу!» Наемник из клана Ван затеял драку с наемником из клана Ли. «Эй, я солдат из клана Ван, отдай лестницу мне!» Этот наемник был очень груб, так как был родом из района Пяти Долин и принадлежал к одному из племен Шамока. Он был завербован в армию, так как незаконно продавал соль клана Ван племени Шамока и другим племенам. Он был одним из тех, кто грабил караваны клана Ван, чтобы прокормить свои семьи, но его смогли арестовать. Обычно, за кражу соли клан Ван просто казнил преступников, но поскольку этот парень был из Пяти Долин, его убийство могло бы разозлить живущие там племена, чего клан Ван вовсе не хотел. Таким образом, чтобы показать свою добрую волю, они просто завербовали его в свою армию. «Я солдат из клана Ли, с какой стати я должен уступать тебе лидерство?» А обычные солдаты могли опасаться своих хозяев, так как у тех было множество средств навредить им, но наемники из других кланов – это уже совсем другое дело. Наблюдая за этим бессмысленным спором, солдат Ван нанес удар по нему, а затем схватился за лестницу и сказал: «Раз ты не хочешь отдать ее сам, то я силой заберу ее». В этот миг солдат клана Ли не удержал равновесия и упал прямо в грязь. «Ты посмел ударить меня, умри!» Наемники клана Ли мгновенно разозлился и обнажил свой меч. «Сначала ты сдохнешь!» Наемник Ван также быстро обнажил свой меч, и между этими двумя завязалась жесткая битва. Увидев эту картину, Сан Цэ лишь пренебрежительно сказал: «Кучка бесполезного мусора!» Эти наемники в самом деле не гнушались нападать на своих союзников и восставать против них. Если бы в армии Сан Цэ появились такие солдаты, то он мгновенно избавился бы от них, чтобы предотвратить дальнейшее распространение хаоса. Два клана поступили довольно мудро, объединив усилия, и их лидеры весьма успешно справлялись с поддержанием порядка, так что к моменту, как они добрались до стен, они все еще были в союзе. Но потом ситуация начала выходить из-под контроля, так как солдаты кланов начали сражаться между собой, а затем стали прибывать другие солдаты, и солдаты Ван или были вынуждены уже объединиться между собой, чтобы противостоять остальным солдатам. «Быстрее, быстрее подымайся!» Так солдаты из клана Ван или быстро бросились вперед, так как другие наемники уже успели подняться на городскую стену. Глава 169. Осада дворян, часть 2. Некоторые из солдат, которые сумели подняться на городскую стену, от души начали смеяться. «Бугагага, наконец-то, 10 му земли мои!» Жадность – это очень опасное качество человека, и оно способно увеличить его силу в несколько раз. В обычных условиях эти солдаты никогда бы не проявили такой прыти. Но с потенциальной наградой для них, они куда охотнее пойдут в бой. Так, взобравшись на стену, они быстро взмахнули своими мечами и устремились к армии чиновников. В данный момент, на городских стенах была только армия чиновников, а черный флаг был в резерве. Лю Манг также стоял на городской стене и наблюдал за сержантом из армии Сан Цэ, а затем он просто сказал: «Убейте его». Хоть этого сержанта можно было считать элитой среди наемников-дворян, но против армии чиновников он был ничто. Все после трех атак, солдаты из армии чиновников убили сержанта. Постепенно все больше наемников-дворян из армии Сан Цэ подымались на городские стены и один за другим бросались в атаку на армию чиновников. Наблюдая за тем, как солдаты копошились на городской стене, глава клана Лю гордо сказал: «Это мои солдаты, мои мощные солдаты». Другие кланы также посылали своих людей в битву, но клан Лю лично командовал своими войсками и отдавал им приказы. Этого человека звала Лю Шан. Его клан не был одним из кланов династии Хан и не числился в родословной, в отличие от Лю Кая, Лю Нина и даже Лю Манга. Возможно, несколько сотен лет назад его клан и имел какую-то связь с династией Хан, но на данный момент эти связи были полностью утеряны. Этот клан дворян был родом из Сунлина, и сейчас они прилагали максимум усилий, чтобы стать дворянами Чжандона. «Пф, тебя действительно устраивает мастерство солдат на городской стене?» Другие главы мгновенно презрительно посмотрели на него. «Мы надеемся, что ты, Лю Шан, не забыл, что стратег Лу хочет, чтобы мы сначала захватили город, а затем уже будет проходить подсчет заслуг для каждого из нас». «Это точно. Любой солдат даже без каких-либо навыков может взобраться на городскую стену», — поддакнули другие дворяне, также издеваясь на Лю Шаном. Лю Шан просто посмотрел в сторону городской стены и сказал: «Ничего, мы еще посмотрим, кто кого, нужно просто немного терпения». Он решил игнорировать других дворян. Все, чего он хотел, это уничтожить защитников городских стен и избавиться от солдат конкурирующих кланов, чтобы монополизировать свои заслуги. Он очень долго ждал момента, когда Сан Цэ доверит ему большое дело. Сан Цэ также улыбнулся, когда увидел, как наемники кланов один за другими поднимаются на стену, и подумал: «Отлично, они уже на стене. Теперь это только вопрос времени, когда город падет. Хех, эти шавки действительно достойны своей цены. Я просто пообещал им награду, и они полностью купились на это. В конечном итоге я буду тем, кто получит больше всего трофеев от захвата города. Смерть врагам». Армия чиновников начала страдать от больших потерь, так как их численность не могла сравниться с численностью армии Сан Цэ, чье присутствие на стене выросло от нескольких сотен до 4000 человек всего за несколько минут. И хоть армия чиновников была сильна, но их враг имел практически бесконечные человеческие ресурсы, таким образом, их выносливость стала быстро истощаться. Кроме того, армия Сан Цэ начала действовать более мудро и на этот раз послала людей, которые занимались защитой осадных лестниц, обеспечивая непрерывный поток новых солдат на стенах. Лю Манг также вступил в бой, размахивая своим щитом и топором. Он расправился с одним из солдат Сан Цэ, а дальше стал осматриваться вокруг, словно кого-то искал. Лю Манг искал генералов, чтобы убить их и тем самым уничтожить мораль вражеских войск. Он уже имел довольно большой опыт битв с генералами. Можно сказать, что один генерал был сопоставим с тысячей обычных солдат. Таким образом, если быстро не избавиться от них, то они навряд ли смогут пережить это нападение. В результате он был весьма озадачен, так как на стенах было уже около 5000 вражеских солдат, но до сих пор так и не появилось ни одного генерала. Были только сержанты и максимум лейтенанты. Не обнаружив генералов, Лю Манг был вынужден обратиться к Хуан Чжуну. «Генерал Хуан, я рассчитываю на вас. Я надеюсь, что вы сможете отыскать вражеских генералов и уничтожить их». Хуан Чжун – это был человек армии. Он в одиночку мог уничтожить тысячи обычных солдат. «Да, сэр». Хуан Чжун кивнул своей головой и схватил свое золотое дао. Куда бы он ни направился, он вселял настоящий ужас в солдат-дворян. Его сила была настолько велика, что он одним ударом убивал 5 обычных солдат. Но, как бы силен он ни был, он не мог в одиночку решить эту проблему, поскольку враг был практически бесконечен. У армии чиновников в данный момент реально настали тяжелые времена. Даже Лю Манг был по уши погружен в кровавую битву. «Бля, уже 6000 солдат!» — выругался Лю Манг, пытаясь отдышаться. В плане ран, он был совершенно невредим, но его выносливость уже достигла предела, но враг продолжал пребывать. Если это 1000 солдат армии чиновников умрут, то город Ван Чин действительно падет сегодня. Лю Манг никогда не видел, чтобы так много солдат Сан Цэ осаждали его. Хуан Чжун также не был вечным двигателем, и его выносливость была ограничена, таким образом, он также старался экономить свои силы.